Функшпиль. Его будет адъютант полковника Чаттона. Первое, что Уотерхаус замечает, проснувшись, адъютант дышит часто и ровно, как Аллан после пробежки. Полковник Чаттон просит как можно скорее прибыть в усадьбу. Уотерхауза разместили в 5 минутах ходьбы от усадьбы Блетчли Парка. Быстрым шагом, на ходу застегивая рубашку, он преодолевает это расстояние за 4. В 20 шагах от цели его чуть не переезжает вереница Роллс-Ройсов, скользящих в ночи тихо и бесшумно, как немецкие подводные лодки. Один автомобиль проносится так близко, что Уотерхауза обдает жаром двигателя, выхлопные газы забираются под штанину и конденсируются на коже. Из Роллс-Ройсов вылезают министерские старпёры и заходят в усадьбу. В библиотеке они подобострастно собираются вокруг телефона, который часто звонит, а когда снимают трубку, издает отрывистый металлический шум, который можно слышать по всей комнате, но нельзя разобрать. Уотерхаус прикидывает, что Роллс-Ройсы должны были мчаться из Лондона со скоростью примерно 90 миль в час. Прилизанные молодые люди в военной форме тащат из других комнат столы и протискивают их в библиотеку, сдирая краску с дверных косяков. Уотерхаус садится на произвольный стул за произвольным столом. Другой адъютант ввозит на тележке проволочные корзины. Папки в корзинах еще дымятся от стремительности, с какой их выдернули из бесконечных архивов Блетчли Парка. Будь это обычное заседание, документы бы заранее размножили на мимеографе и раздали каждому в отдельности. Однако все делается в слепой панике. Уотерхаус инстинктивно чувствует, что должен воспользоваться своим ранним приходом, если хочет хоть что-нибудь узнать. Он вытаскивает из тележки нижнюю папку, сочтя, что самое нужное снимали с полок в первую очередь. На папке написано «У-691». Первые страницы — просто формуляр, занесенный в таблицу данные подводной лодки. Половина граф пусты, остальные заполнены разным почерком в разное время, со множеством подчисток, исправлений и добавлений на полях. Дальше журнал, куда в хронологическом порядке занесено все, что известно про У-691. Первая запись — спуск на воду в Вильгельмсхафене 19 сентября 1940 года, далее список уничтоженных ею судов. Несколько месяцев назад внесена непонятная запись. Оборудованная экспериментальным устройством. Шнорхель? После этого У-691 словно с цепи сорвалась, топила корабли в Чезапикском заливе, Маракайбо, на подходах к Панамскому каналу и еще в нескольких местах, которые Уотерхаус до сих пор знал лишь как зимние курорты для богатых людей. Заходят и садятся еще двое, полковник Чаттон и молодой человек в помятом смокинге. По комнате тут же разносится слух, что это ударник из симфонического оркестра. Он явно старался стереть с лица губную помаду, но за левым ухом еще осталось. Таковы издержки военного времени. Вбегает еще один адъютант с расшифровками «Ультра». Эти выглядят поинтереснее. Уотерхаус откладывает папку и принимается перебирать листки. Каждый начинается с указания станции перехвата, времени, частоты и прочих мелких подробностей. Вся кипа сводится к разговору между двумя радиопередатчиками, растянувшемуся на несколько последних недель. Один находится в берлинском районе под названием Шарлоттенбург, на крыше отеля в Штайнпляце, где временно расположилось командование подводного флота, недавно переведенное из Парижа. Большая часть радиограмм подписана гросс-адмиралом Карлом Денницем. Уотерхаус знает, что Денниц недавно назначен верховным главнокомандующим всего немецкого флота, но сохранил за собой звание главнокомандующего подводным флотом. У Денница слабость к подводным лодкам и тем, кто на них плавает. Другие радиограммы переданы с той самой У-691. Они подписаны командиром, капитан-лейтенантом Гюнтером Бишофом. Бишоф. «Потопил очередное торговое судно. Эти их чертовы радары повсюду. Денниц. «Сообщение получено. Молодец». Бишоф. «Потопил еще танкер. Эти гады каким-то образом точно знают, где я. Слава богу, что есть шнорхель». Денниц. «Сообщение получено. Как всегда, выше всяких похвал». Бишоф. «Потопил торговое судно. Меня дожидались самолеты. Сбил один, он рухнул на нас и сжег троих моих матросов. Вы уверены, что «Энигма» и впрямь надежна?» Денниц. «Молодцом, Бишоф. Вам еще медаль. Не волнуйтесь из-за «Энигмы», она блеск». Бишоф. «Атаковал конвой, потопил три торговых судна, танкер и эсминец». Денниц. «Превосходно. Вам еще медаль». Бишоф. «Просто ради азарта вернулся и уничтожил то, что оставалось от конвоя. Тут появился эсминец и три дня бросал на нас глубинные бомбы. Мы полумертвые, сидим в собственном дерьме, как крысы, которые провалились в нужник и медленно тонут. Мозги гниют от вдыхания нашей собственной двуокиси углерода». Денниц. «Вы герой Рейха. Самому фюреру сообщили о ваших блестящих успехах. Не будете ли так добры направиться на юг и потопить конвой на таких-то координатах? По скриптум. Пожалуйста, сократите длину радиограмм». Бишоф. «Вообще-то я не отказался бы от отпуска, но разумеется, о чем речь?» Бишоф неделю спустя. «Потопил вам половину конвоя. Пришлось всплыть и обстрелять чертов эсминец из палубного орудия. Они не ожидали от нас такого самоубийственного маневра, в результате мы разнесли их на куски. Пора в отпуск». Денниц. «Вы теперь официально величайший командир-подводник всех времен. Возвращайтесь в Лорьян для заслуженного отдыха». Бишоф. «Вообще-то я собирался отдохнуть в Карибском море. В Лорьяне в это время года холодно и сыро». Денниц. «От вас нет сообщений уже два дня. Пожалуйста, выйдите на связь». Бишоф. «Нашел прелестную укромную бухточку с белым песчаным пляжем. Предпочитаю не сообщать координаты, поскольку больше не верю в «Энигму». Рыбалка отличная, загораю, чувствую себя немного лучше. Команда весьма признательна». Денниц. «Гюнтер, я многое готов вам спустить, но даже верховный главнокомандующий должен отвечать за своих подчиненных. Пожалуйста, бросьте дурить и возвращайтесь». У-691. «Обер-лейтенант Цурзея Карл Бек, замкомандира У-691. С прискорбием сообщаю, что капитан-лейтенант Бишоф нездоров, и спрашиваю приказы. По скриптам, он не знает, что я посылаю эту радиограмму». Денниц. «Примите командование. Возвращайтесь, но не в Лорьян, а в Вильгельмсхафен. Позаботьтесь о Гюнтере». Бек. «Капитан-лейтенант Бишоф отказывается сдавать командование». Денниц. «Введите ему снотворное и доставьте сюда, его не накажут». Бек. «Спасибо от меня и от команды. Мы на ходу, но горючего мало». Денниц. «Рандеву с У-414, корова, на таких-то координатах». В комнату заходят еще люди. Дряхлый раввин, доктор Алан Матисон Тьюринг, крупный мужчина в твидовом пиджаке, которого Уотерхаус смутно помнит как оксфордского Дона, и несколько человек из флотской разведки, вечно околачивающихся в четвертом корпусе. Чаттон призывает собрание к порядку и представляет одного из молодых людей. Тот встает и докладывает ситуацию. У-691, подводная лодка класса ИХД-42 под номинальным командованием капитан-лейтенанта Гюнтера Бишофа, исполняющий обязанности командира обер-лейтенант Цурзея Карл Бек, в 20:00 по Гринвичу послала радиограмму командованию подводного флота. В радиограмме сообщается, что через 3 часа после уничтожения тринидадского торгового корабля У-691 торпедировала и потопила британскую субмарину, которая забирала потерпевших. Бек взял в плен 2 наших людей — сержанта МПФ Роберта Шафто, американца, и лейтенанта Еноха Роота из Анзак. «Как много эти люди знают?» — спрашивает Дон. Видно, что он изо всех сил пытается протрезветь. Чаттон отвечает. «Если Роут и Шафт расскажут все, что знают, немцы смогут сделать вывод, что мы прилагаем значительные усилия к сокрытию исключительно ценного источника разведданных». «О, дьявол!» — бормочет Дон. Торопливо входит исключительно тощий и долговязый блондин в штатском, редактор отдела кроссвордов в одной из лондонских газет, а ныне сотрудник Блетчли Парка. Теперь в комнате присутствует больше половины людей из списка ультра-мега. Молодой аналитик продолжает. «В 21.00 Вильгельмсхафен ответил радиограммой, в которой приказывалось немедленно допросить пленных. В 1:50 Бек сообщил, что, по его мнению, пленные принадлежат к некоему особому подразделению флотской разведки». Пока он говорит, сидящим раздают только что отпечатанные машинописные экземпляры свежих расшифровок. Редактор отдела кроссвордов изучает листки, сильно наморщив лоб. «Простите, может быть, об этом говорили до моего прихода?» — произносит он. «Но откуда вообще в этой истории взялось тринидадское торговое судно?» Чаттон взглядом затыкает Уотерхаузу рот и отвечает. «Не скажу». Все смеются, как будто он только что удачно сострил на светском рауте. «Однако адмирал Деннис, читая радиограммы, вероятно, тоже пребывает в недоумении. Мы бы предпочли, чтобы в этом состоянии он и остался». «Да, но первое, он знает, что потоплено торговое судно», — подает голос Тьюринг и загибает палец. «Второе, он знает, что несколько часов спустя там же оказалась британская субмарина, и она тоже потоплена. Три, он знает, что из воды вытащили двух наших людей, и что они, вероятно, относятся к разведке. На мой взгляд, это довольно широкая категория. Однако из этих двух кратких сообщений он не сможет вывести, с какого из кораблей, торгового или подлодки, наши люди». «Ну, это очевидно, разве нет?» — говорит кроссворд. «Они с подлодки». Чаттон отвечает чеширской улыбкой. «Ой!» — восклицает кроссворд. У всех глаза лезут на лоб. «По мере того, как Бек шлет новые радиограммы, увеличивается вероятность того, что Деннис узнает что-то для нас нежелательное», — говорит Чаттон. «Вероятность станет практически стопроцентной, когда У-691 доберется до Вильгельмсхафена». «Поправка!» — кричит Равин. Все вздрагивают. Наступает долгая тишина, пока старик медленно привстает, держась за стол трясущимися руками. «Существенно не то, шлет ли Бек радиограммы. Существенно, верит ли им Деннис». «Замечательно. Очень умно», — говорит Тьюринг. «Совершенно верно. Спасибо за уточнение, герр Кан», — произносит Чаттон. «Простить», — вмешивается Дон. «Но с какой стати он им не поверит?» Опять наступает долгая тишина. Дон заработал решающее очко и вернул всех к мрачной реальности. Равин начинает что-то жалобно бормотать, однако его прерывает громовой голос со стороны двери. «Функшпиль!» Все глаза устремляются на человека, который стоит в дверях. Это крепкий мужчина лет 50, совершенно седой, в толстенных очках, которые увеличивают глаза. По темно-синему пиджаку метет вьюга перхоти. «Доброе утро, Элмер», — произносит Чаттон с натужной веселостью психиатра, входящего в палату буйно помешанных. Элмер делает шаг вперед и поворачивается к собравшимся. «Функшпиль!» — громогласно повторяет он. Уотерхаус гадает, глухой Элмер, пьяный или то и другое вместе. Элмер поворачивается ко всем спиной и некоторое время пялится в шкаф. Затем с изумленным видом оборачивается к собравшимся. «Я думал, тут будет доска», — говорит он с техасским акцентом. «Что за аудитория без доски?» По комнате пробегает легкий смешок. Все пытаются понять, Элмер так шутит или абсолютно не в себе. «Это называется радиоигры», — объясняет Рабби Кан. «Спасибо, сэр», — быстро и обиженно отвечает Элмер. «Радиоигры! Немцы ведут их с начала войны. Теперь наш черед!» Несколько минут назад Уотерхаус с тоской думал, какое здесь все британское, чужое, и мечтал, чтобы появился хотя бы один американец. Теперь, когда это желание исполнилось, ему хочется уползти на четвереньках. «Как играют в эти игры, мистер...» начинает кроссворд. «Зовите меня Элмер!» — грохочет Элмер. Все шарахаются. «Элмер», — говорит Уотерхаус, — «перестаньте, пожалуйста, кричать». Элмер поворачивается в его сторону и дважды моргает. «Игра проста», — начинает он обычным человеческим голосом, но тут же снова приходит в волнение и продолжает по нарастающей. «Достаточно радиопередатчика и пары музыкантов с хорошими руками и хорошим слухом!» Он уже орёт, машет рукой в угол, куда запихнули девушку-альбиноса в наушниках и музыканта с помадой на левом ухе. «Объясните про почерк, мистер Шейлс!» Ударник встает. «У каждого радиста есть определенная манера выстукивания. Мы зовем ее почерком. Опытные сотрудники радиоперехвата различают немецких радистов по почерку. Мы можем, например, сказать, когда кого-то из них переводят в другое подразделение». Он кивает на девушку-альбиноса. «Мисс Лорд перехватывала многие радиограммы с У-691 и знает почерк их радиста. Более того, у нас есть записи последних сообщений с У-691, сделанные при помощи проволочного самописца, и мы их внимательно изучили». Ударник собирается с духом и заканчивает. «Мы убеждены, что я могу подделать почерк У-691». Вступает Тьюринг. «А поскольку мы взломали Энигму, мы можем составить какое угодно сообщение и зашифровать его так, как это сделало бы У-691». «Превосходно! Превосходно!» — восклицает один из министерских чиновников. «У-691 будет по-прежнему слать свои сообщения», — напоминает Чаттон. «Мы бессильны этому помешать, разве что сумеем ее потопить, к чему сейчас прилагаются все усилия. Однако мы можем существенно замутить воду. Рабби?» Равин снова начинает подниматься. Все замирают, ожидая, что он упадет. Но ничего такого не происходит. «Я составил сообщение на немецком флотском жаргоне. В переводе на английский там говорится примерно «допрос пленных продвигается медленно» и спрашиваю разрешение применить пытки. Потом несколько икс в ряд и слова «Осторожно, засада! У-691 захвачена британскими десантниками». Все ахают. «А что? Талмудисты обычно изучают современный немецкий сленг?» — спрашивает Оксфордский Дон. «Мистер Кан полтора года анализировал расшифровки в 4-м корпусе», — говорит Чаттон. «И на зубок знает все их словечки. Мы зашифровали сообщение мистера Кана сегодняшним ключом Энигмы, и мистер Шейлз имел время с ним попрактиковаться». Мисс Лорд встает как девочка, отвечающая урок в викторианской школе. «Могу подтвердить, что исполнение мистера Шейлса неотличимо от манеры У-691». Все глаза устремляются на Чаттона. Тот смотрит на старпёров из Бродвей Билдингс. Они по-прежнему на телефоне, излагают происходящее кому-то, кого явно боятся до судорог. «Разве у фрицев нет пеленгаторов?» — спрашивает Дон, словно выискивая огрехи в студенческой работе. «Их пеленгаторная сеть куда хуже нашей», — отвечает один из молодых аналитиков. «Маловероятно, что они станут триангулировать сигнал, как предполагается, с их собственной подводной лодки, а поэтому вряд ли поймут, что передача ведется не из Атлантики, а из Бекингемшира». «Тем не менее, мы предусмотрели такую возможность», — добавляет Чаттон, «и условились с несколькими нашими кораблями, а также рядом самолетов и наземных формирований, что они наполнят эфир переговорами. К началу ложной трансляции СУ-691 немецкие пеленгаторные станции будут захлебываться от работы». «Отлично», — бормочет Дон. Все сидят в церковном молчании, пока старший из министерских чиновников беседует с кем-то на другом конце провода. Повесив трубку, он торжественно изрекает: «Приказано исполнять». Чаттон кивает молодым людям, те бросаются к телефонам и начинают спокойным клиническим голосом диктовать счет крикетных матчей. Чаттон смотрит на часы. «Потребуется несколько минут, чтобы создать дымовую завесу в эфире. Мисс Лорд, сообщите, когда уровень разговоров достигнет желаемой интенсивности». Мисс Лорд делает реверанс и садится за рацию. «Радиоигра!» — орёт Элмер так, что остальные подпрыгивают. «Мы уже послали несколько других сообщений якобы с британских кораблей. Зашифровали их кодом, который фрицы взломали пару недель назад. Радиограммы касаются операции, выдуманной операции, в ходе которой наши десантники якобы захватили немецкую подводную лодку». Из телефона снова слышится отрывистый лязг. Джентльмен, которому выпало несчастье снять трубку, переводит услышанное на более вежливый английский. «А что, если исполнение мистера Шейлса не обманет радистов в Шарлоттенбурге? Что, если они не расшифруют ложных сообщений мистера Элмера?» Чаттон подходит к карте, приколотой на кульман в конце комнаты. На карте часть Атлантического океана, ограниченная с востока Испании и Франции. «Последний раз У-691 была замечена здесь». Он указывает на булавку, воткнутую в нижнем левом углу карты. «Ей приказано вместе с пленными вернуться в Вильгельмсхафен. Она двинется так», — показывает красную нить, натянутую в направлении на север-северо-восток. «Если не захочет идти Дуврским проливом». Сухой английский юмор, понятный всем в комнате. На этом этапе войны немецкая лодка также не может пройти через Ла-Манш, как, скажем, подняться по Миссисипи, потопить несколько кораблей в Дубьюке и ускользнуть. «Тут как раз находится еще одна корова», — продолжает Чаттон, показывая следующую булавку. «Одна из наших субмарин сможет добраться туда в 24 часа. Она подойдет на перископной глубине и выпустит торпеды. Велика вероятность, что корова будет уничтожена немедленно. Если она успеет передать радиограмму, то сообщит лишь, что ее атаковала подводная лодка. Уничтожив корову, мы вновь обратимся к мистеру Шейлсу и попросим его отправить сообщение якобы с коровы, где будет сказано, что на них напало У-691». «Превосходно!» — восклицает кто-то. «К восходу», — заключает Чаттон, — «на место придет свет наших противолодочных сил. Легкий авианосец с несколькими противолодочными самолетами будет днем и ночью прочесывать океан, используя радар, визуальное наблюдение, ВЧРП и систему прожекторов Ли Лайт. Вероятнее всего, У-691 удастся обнаружить и потопить на дальних подступах к континенту. Однако, если она все же прорвется через заграждение, немецкий флот с не меньшим рвением постарается ее уничтожить. Тем временем адмирал Деннис будет крайне недоверчиво воспринимать всю поступающую с нее информацию». «Значит, — говорит Уотерхаус, — суть плана вкратце подорвать доверие ко всем сообщениям с У-691, а затем уничтожить ее и всех, кто на ней, пока они не добрались до Германии». «Да, — отвечает Чаттон. Первая задача упрощается тем, что с лодки уже сообщали о душевном расстройстве у капитана». «Значит, похоже, наши ребята, Шафта и Рот, погибнут», — тихо произносит Уотерхаус. Наступает долгое ледяное молчание, как будто Уотерхаус за великоцветским чаем издал непристойный звук. Чаттон отвечает четким надменным тоном, не скрывая досаду. «Есть вероятность, что У-691, вступив в бой с нашими силами, будет вынуждена всплыть и сдаться». Уотерхаус рассматривает стол. Лицо у него горит, в груди жарко. Мисс Лорд встает и что-то говорит. Несколько важных голов оборачиваются к мистеру Шейлсу, тот пересаживается за стол в дальнем конце комнаты. Он крутит рацию, кладет на стол зашифрованное сообщение и набирает в грудь воздуха, как перед большим сольным концертом. Наконец кладет руку на ключ и начинает выстукивать, раскачиваясь из стороны в сторону и склоняя голову то на один, то на другой бок. Мисс Лорд слушает, сосредоточенно закрыв глаза. Мистер Шейлс перестает стучать. «Готово», — тихо говорит он и смотрит на мисс Лорд. Та улыбается. Собравшиеся вежливо хлопают, как будто прослушали клавесинный концерт. Лоуренс Причард Уотерхаус не хлопает. Он только что услышал смертный приговор Еноху Роуту и Бобби Шафту.